Глава 15. «И ты посмел нас слабыми назвать? От страха рта кривятся уголки. Любое слово в длинном списке — жало. Но поражаешь ты себя, а не нас, расписывая ужасы и беды, лишаясь предвкушения чудес, читаешь заунывно пункт за пунктом. О том твердишь, что знаем мы давно и знаем лучше, чем тебе дано. Убожество не скрыть словами страсти — построил ты высокий замок, только не ночевала мудрость в замке том. Уже ли мышца говорит о силе? Уже ли волю выражает властный лик? Уже ли шип важнее алой розы? Уже ли лес лучинкой не поджечь? Как мертвая кровь, женщин в месяц раз, уже ли смелость покидает нас? Кто ты такой, чтобы питать сомнения, жрец культа жалкого в своем распаде? Да, я там был, когда очнулись толпы, напав на храм дрожащих подлецов. Разинув рот, ты спрятался за спины. Учения твои сплошная ложь. Ну, если сможешь, убегай от гнева, посмотрим, что сильней. Твои догматы или дисциплина честного солдата. Усердный исполнитель, голову твою насадит он на пику непреклонно. Последний день секты мужественных. Севн Линтана из Гена Бориса. Цитируется в трактате о бесполезности философии культа в Генорту Сталка. Многие дети питают любовь к местам, в которых они никогда не были. Обычно этот ребяческий восторг разрушается по мере медленного продвижения через грязь тусклого и полного соблазнов отрочества к пустой, плоской и выжженной равнине взрослых лет. Вечно маячащие на горизонте перспективы постепенно лишаются всякого очарования. Ну ладно, ладно, иногда дары любопытства, восторженности и страсти к приключениям переживают обыденный путь человека. Такие личности становятся художниками, учеными, изобретателями и прочими криминальными типами, мешающими нам наслаждаться радостями общественного существования и благами мирной жизни. Но не будем больше о них, ведь все эти извращения и всплески ничего не изменят, ведь нам важны лишь перемены, служащие бытовому комфорту. Бейниск до сих пор был, глубоко под слоями скорлупы своего существа, ребенком. Быстро растущий, неловкий юнец, он еще не сдался в плен телу и не отказался от любви к неведомому. Вполне можно понять, почему он разделил с парнишкой Харло искры восторга и удивления, почему между их душами сплелась плотная сеть, и никакая временная размолвка не могла серьезно повредить нити дружбы. За неделю, протекшую с рокового надлома взаимного доверия, Харло успел поверить, будто вновь остался в мире совсем один. Раны покрылись струпьями, струпья отвалились, обнажая неглубокие рубцы, вскоре ставшие почти незаметными. Мальчик работал, протискивался в трещины, прокладывал пути вдоль вонючих грязных лазов в глубинах скалы. Иногда задыхался от дурного воздуха, страдал от укусов слепых многоножек и прозрачных пауков. Весь в синяках от падавших камней, он широко раскрывал глаза в темноте, отыскивая на неровных стенах блеск руды. Однако к концу недели Бейниск снова оказался рядом. Он передавал выползшему из трещины, присевшему отдохнуть на теплый сухой пол тоннеля Харло, бурдюк с мутноватой озерной водой, и в короткие эти мгновения разрыв начал закрываться, заплетаться паутинками быстрых взглядов, хотя они еще не готовы были признать реальность восстановленной близости. Глубоко под поверхностью мира бились два сердца, ставшие эхом друг друга. Так мирятся молодые люди, без слов, при помощи скупых жестов, в немногочисленности своей передающих всю полноту чувств. Когда Харло напился, отдал бурдюк приятелю. «Винас все время вьется около меня», — сказал Бейниск. «Ну, я снова попробовал с ним сойтись, но все не так, как раньше. Мы слишком старые для всего этого. Он вечно порит чушь всякую. Мне скучно». «Ему просто нравится вредить людям», — Бейниск кивнул. «Думаю, он решил занять мое место, спорить с каждым приказом». «Люди вроде него вечно хотят быть главными», — сказал Харло. Когда люди это понимают, то чаще всего поддаются. Но я на это не согласен, Бейниск. Не могу передать, как мне страшно. Такие заявления – редкость между мальчишками. Они боятся показать, что им страшно. Однако они жили в ненормальном мире, в котором желание показать себя бесстрашными не входило в число разрешенного. Людям здесь не требуются резоны, чтобы причинить друг другу боль. Им вообще никакие резоны не нужны. Расскажи о городе еще разок, Крот. Там есть проклятая башня. Дядя один раз водил меня к ней. У него большие ладони, такие большие, что когда он берет тебя за руку, твоя ладонь совсем пропадает в его, и кажется, нет на земле такой силы, что может их разорвать. Да, в той башне живет призрак, его зовут Шептун. Бейниск вытаращил глаза. Ты его видал? Ты сам видал призрака? Нет, это было днем. Их трудно заметить днем. А здесь всегда темно, сказал Бейниск, оглядываясь. Но я ни разу не видывал призрака. Харло захотелось ему рассказать. Ему нужно было бы рассказать обо всем еще тогда, но он снова понял, что не расскажет. Непонятно почему. Может, потому что скелет не был настоящим призраком. «Иногда», — заговорил он, — «мертвые не уходят. То есть иногда они умирают, но душа не... оставляет тело. Остается там, где была, где привыкла быть». «И твой Шептун из таких?» «Нет, он настоящий призрак. Дух без тела». «Так что делает из одних людей призраков, а из других нет?» Харло пожал плечами. «Не знаю, Бейниск. Может, духами становятся те, у кого есть причина остаться. Может, владыка смерти не ждет их или позволяет закончить то, что они не закончили. А может, они сами не поняли, что умерли». Он снова пожал плечами. «Так дядя говорил. Он тоже не знает, и незнание сводило его с ума. Я могу сказать, потому что от вопроса он сильнее сжимал руку». «Он помешался на призраках?» «Может. Я так догадываюсь. Я не говорил ничего такого, чтобы свести его с ума. Значит, виноват призрак. Он не знал, чего тому нужно или еще что». Харло очень хорошо помнил тот миг. Как и Бейниск, он задавал множество вопросов, пораженный тем, что может существовать такая штука, как призрак, что он может таиться и следить за ними, думать призрачные думы. Остряк пытался ответить на все вопросы, хотя явно неохотно. Затем Харло спросил, что, быть может, его отец, тот, что умер, стал призраком где-нибудь далеко отсюда. Дядя промолчал. Когда он спросил, не летает ли его призрачный отец поблизости, потому что ищет сына, именно тогда рука остряка сжалась очень сильно, чуть было не сделав Харло больно. Но потом рука расслабилась, и остряк увел его на шумные улицы. А может, он и сам увидел Шептуна, смотрящего наружу сквозь одно из мрачных окошек. Может, он сказал призраку уходить и никогда больше не приходить, как делают все плохие отцы. Потому что отец Харло, может, вовсе и не умер, ведь однажды настоящая мама сказала что-то вроде «избавилась от ублюдка», и хотя Харло не знал точного значения слова «ублюдок», он слышал его достаточно часто, чтобы догадаться, это такой человек, с которым никто не желает водиться. Мысли об остряке вызвали грусть, так что он поскорее схватил бурдюк и принялся жадно пить. Бейниск смотрел на него, потом встал. «Недавно расчистили новую щель. Если ты отдохнул, то мог бы пролезть в нее». «Конечно, Бейниск, я готов». Они шагали молча, и на этот раз тишина была неприятной, и Харло окатило волной облегчения, когда он подумал, что его лица никто не видит. Да уж, глупо и притом опасно. Улучив момент, когда Бейниск отвернулся, он торопливо вытер грязные щеки и обтер руки о куртку. Даже если он обернется, Бейниск ничего не заподозрит. Его разум скрытно шагает по вытертым камням дороги к башне Шептуна. Может, он уже видит духа? Вот это было бы зрелище. Хорошо увидеть то, чего ты никогда прежде не видывал. Далеко, очень далеко стоит чудный город. Там творятся всяческие чудеса, там толпы веселятся на ярко освещенных улицах, там призраки спорят с домовладельцами о плате за постой, там так много еды, что люди становятся жирными и их носят на носилках, там люди не делают друг другу больно безо всякого резона, там типы вроде Виназа получают именно то, что заслужили. О да, он любил этот город, место, в котором не бывал никогда. Не глупите. Скромный толстяк в красном плаще не так прост, чтобы выдавливать слезу, расписывая волнительные моменты, чтобы неловко ловить слушателей на красного червячка чувств. «Дайте круппу кредит доверия, вы, спешащие бросить слова обвинений, словно лески в забитый рыбой пруд. Много поймали? Нет, дорогие друзья, не хвастайтесь рыбацким умением. Едва ли найдется карп столь глупый, чтобы вылететь из воды». «Водяная поверхность не так уж гладка». «О нет, не так уж гладка». Призрачный город Бейниска забавен, он согревает нам сердца. Но не таится ли в нем трагедия? Никоим образом. Некоторые из нас, понимаете вы или нет, до сих пор мечтают о таком городе. О городе, в котором никто из нас не бывал. В этом-то все дело, дорогие. Задний ум – убийство. Или, с другой точки зрения, самоубийство. У Дымки было много времени для размышления над этой мыслью, пока она лежала, истекая кровью на полу Крулбара. Она чуть не откинулась. В отсутствие молотка на полное исцеление можно было не надеяться, так что жизнь оказалась под угрозой. Советник Кол вызвал местного лекаря с посредственным талантом к обычному Денулу. Он кое-как стянул поврежденные ткани и остановил поток крови, затем взялся за иглу и нитки из кишок, чтобы зашить раны. В результате Дымка оказалась прикованной к кровати. Бар оставался закрытым. Бывший храм стал ныне склепом. Судя по рассказам Хватки, в подвалах любая пядь земли была мягкой и смачно хлюпала под ногой. Старшего бога никогда так не ублажали. Перл и Молоток. Оба мертвы. Память о них разверзала черную пропасть под любой мыслью, любой эмоцией. Никакой самоконтроль не помогал. Ублюдки пережили десятилетия войн, битв и сражений, только чтобы в отставке оказаться изрубленными на куски толпой убийц. Потрясение не отпускало ее, чему немало способствовало эхо в пустых комнатах, молчание на месте привычного гомона, раздраженные споры между Мурашом и Хваткой, звуки которых доносились то из коридоров, то из конторки. Если Дукер остался жить в гостинице, не сбежал, то он стал безмолвным свидетелем, как и подобает историку, которому любое личное мнение нужно держать при себе. Кажется, он совершенно равнодушен и к тому, жива она или уже умерла. Прокравшийся сквозь ставни луч солнца подсказал ей, что уже день, а может и вечер, что она проголодалась и что, вполне возможно, про нее все забыли. Снизу изредка доносился глухой шум, отзвуки тихих разговоров. Она уже задумала постучать в пол, когда раздались шаги в коридоре. Еще миг, дверь распахнулась, пропуская Скиллару с подносом. В желудке Дымки что-то сладкое и алчно зашевелилось. В голове пронеслась вереница соблазнительных мыслей. «Боги, что за зрелище! Миг назад я готова была скользнуть прямиком в грубые лапища Худо, но вдруг... У тебя есть причина жить, знаешь ли. Это табу. Надеюсь, ты не против, ведь я знаю только семиградскую кухню, и то плохо. Они взяли тебя в поварихи?» «Оплачивая проживание и стол. По крайней мере», — добавила она, ставя поднос на ноги Дымки. «Из-за стола никто не гонит». Дымка поглядела на шампуры с мясом, овощами и фруктами. Острые ароматы свежих приправ выбили слезы из глаз. «Нахер деньги!» — буркнула она. Глаза Скиллары широко раскрылись. Дымка дернула плечом, схватив первый шампур. «Мы не рассчитывали разбогатеть, дорогуша. Просто хотели чем-то заняться, найти место. А с тебя, Баратола и Чаура, вообще ничего не спросим. Боги, вы оживили старого дурня Дукера!» Баратол и Чаур налетели, словно стальной кулак. Я слышала как раз в нужное время. Мы, может, и дураки, Скиллара, но мы верные дураки. «Подозреваю», — сказала Скиллара, садясь на стул. «Убийцы гильдии уже не считают вас дураками. Скорее думают, что разворошили гнездо шершней. Сожалеют». Она фыркнула. «Нет, слишком мягкое слово. Считаешь, что вам плохо? Вообрази себе мастера гильдии». «Он оправится», — буркнула Дымка. «А мы?» «Не уверена. Не в этот раз». Глаза под тяжелыми веками скользнули по лицу Дымки. Скиллара не спеша сказала. «Хватка была сильно потрясена. До сих пор так. То и дело вижу, как она бледнеет, как дрожат коленки, как она хватается рукой, чтобы не упасть. По ночам встает и бродит по коридорам. У нее словно сам Худ за плечом». «Вот то-то и оно, понятно. Несколькими годами раньше она бы натянула доспехи, пересчитала стрелы. Пришлось бы приковать ее в подвале, чтобы не началась. До вас так и не дошло, Дымка?» «Что?» «Несколькими годами раньше она была солдатом, как и ты. Солдат живет ради понятного дела – войны. Ему нужно всегда быть готовым к битве. Но вы же ушли в отставку. Пора все бросить, расслабиться, наконец». «Ясно. Нам не сразу удастся вернуть прошлую сноровку. Дымка, Хватка потому такой стала, что чуть не потеряла тебя». В наступившей тишине мысли Дымки понеслись сразу во всех направлениях. «Но тогда Она не может входить сюда и видеть тебя такой, бледной, слабой. Это ее и удерживает от охоты за убийцами. Смехотворно. Передай ей от меня, Скеллара, что все это жуткая гадость. Скажи ей, что если не готова заняться местью, пусть про меня забудет. От судьбы не убежать. Как только встану на ноги, устрою такую крысиную охоту, какой гильдия не видела. Передам. Они только об этом и спорят с Мурашом? Кивок. Найдешь целителя высшего Денула? Я заплачу, сколько нужно. Хорошо. Давай ешь. Труп все еще пах забродившими персиками. Растянувшийся на столе в одной из задних комнат Сигулех казался спящим. Хватка почти ожидала, что безмятежно сомкнутые глаза воина могут открыться в любой момент. Мысль заставила ее вздрогнуть. Женщина поглядела на Дукера. «Итак, историк, ты долго размышлял, долго болтал с бардом и этим твоим алхимиком. Скажи же нам, что во имя Худа треклятые сигулехи делают в подвале?» Дукер нахмурился, потер шею и предпочел не встречаться с хваткой взглядом. «Барук плохо воспринял мое сообщение. Он казался встревоженным. Сколько амфор ты осмотрела?» «В них 12 ублюдков, кроме этого. 3 женщины». Дукер кивнул. «Они могут выбирать, стать воинами или нет. Если нет, им никто не бросит вызов. Кажется похожим на вопрос детской смертности». Хватка нахмурилась. «Как это?» «Денулы — повивальное дело. Когда почти все дети обычно выживают, матерям не нужно рожать 8 или 10 в надежде, что хотя бы 1 или 2...» «Ну, так теперь почти везде». «Разумеется», — продолжал Дукер, словно не расслышав ее слов. «Некоторые культуры чувствуют неотложную нужду повышать рождаемость. Это может поставить женщин в жесткие рамки. Среди сигулехов высок коэффициент отсева. Общество поединщиков по самой своей природе имеет высокую смертность среди взрослых, особенно молодых воинов. Это словно кровавая война, которая никогда не прекращается, но все же должны быть периоды, или скорее циклы, когда молодые женщины могут выбирать себе дорогу». Дукер говорил, а взор хватки приковало тело сигулеха. Она пыталась вообразить себе общество, в котором женщины, словно коровы, стоят и покорно мычат, и едва теленок выпадает на пол сарая, как им уже деловито задирают хвост. Это безумие. Это несправедливо. «Хорошо, что даже сигулехи женщины носят маски», — пробормотала она. «Извини, что?» Она оскалилась на историка. «Не видно ярости». «А, понятно. Не знаю, чем заняты женщины, не принятые в войны. Мне даже не пришло в голову спросить, но я понимаю, о чем ты». «Но разве этого достаточно? Неужели так много воинов убивают друг друга, чтобы порабощать женщин?» Дукер поглядел на нее и тут же отвел взгляд. «Ублюдок что-то знает». «Не имею понятия, хватка. Может быть. Их дикость отвратительна». «Как думаешь, давно ли они лежат здесь? То есть в подвале, в этих амфорах?» «На них храмовые печати. Барух намекнул, что культ в ослабленной форме существовал и после предполагаемой даты исчезновения». «Десятки лет? Сотни?» Он пожал плечами. «И что они забыли в Даруджистане? Их острова на юге от проклятого континента. Отсюда почти 1000 лиг». «Не знаю». «Да ну». Она со вздохом отвернулась. «Видел Мураша?» «В баре». «Типично. Уже ополовинил запасы». «Твоя нерешительность его угнетает». «Чушь все это, Дукер», — бросила она, выходя из комнаты, оставляя его наедине с чертовым трупом. «Их испытывают на прочность, и лично она уже устала от состязаний в подпрыгиваниях и пригибаниях. Однако что-то в происходящем вызывает у нее подозрение. Контракт гильдии как-то связан со старым храмом и его мрачными тайнами. Найдем связь, и, может быть, найдем ту говенную кучу, что нас заказала. Найдем ее или его, и я сама закопаю ругань в самую глубь». Мураш оперся о стойку бара, любуясь непонятно чем. Впрочем, он нашел себе идеальную жертву, когда хватка подошла ближе. «Осторожнее, женщина!» — зарычал он. «Я не в настроении». «Не в настроении для чего?» «Для всего». «Кроме одного». «Я имел в виду для всего, что ты испробуешь. Что до остального, ну, я решил заняться в одиночку, если придется». «Тогда», — сказала она, облокачиваясь рядом. «Чего же ты ждешь?» «Дымку. Едва она встанет на ноги, Хва, как голодная побежит их выискивать». Он подергал усы и оскалился. «А вот тебя уже со счетов списал». «Мураш», — вздохнула Хватка. «Мне любезна мысль об убийстве каждого убийцы в городе, начиная с мастера гильдии. Но ведь они не корень проблемы. Кто-то их нанял, а мы не знаем кто, не знаем почему. С нами такое уже случалось. По сути дела, мы опять оказались в начале, только вот двоих уже нет рядом». Она ощутила, что дрожит и не решалась встретиться с Мурашом взглядом. «Знаешь, я поняла, что хочу, чтобы Ганас Паран был здесь. Если кто и может сообразить, что тут творится, так это наш капитан». Мураш крякнул. «Владыка колоды драконов, верно». Он осушил стакан и выпрямился. «Отлично. Идем в дом Финнеста. Может, он там, может и нет. Так или иначе, хоть чем-то займемся». «А дымку бросим здесь?» «Она ж не одна остается. Тут Дукер и Скеллара, не говоря о Барде. При свете дня никто нас добивать не сунется, а к закату мы вернемся, Хва». Она все-таки колебалась. Мураш подошел ближе. «Слушай сюда. Я не такой тупой. Я знаю, что у тебя в голове творится. Но если мы будем сидеть, то дождемся следующего их шага. Помнишь доктрину морской пехоты, капрал? Не наше дело реагировать. Наше дело бить первыми, пускай и сами реагируют. Они ударили уже дважды. Еще раз и нам крышка». Вокруг мужчины витали алкогольные пары, но синие глаза были острыми и ясными. Хватка понимала, он прав, и все же... Она была испугана. Она понимала, что он видит ее насквозь, видит борьбу в душе и огорчается, ведь он мог ждать что угодно, но не страх. «Никогда. Боги, ты становишься старой, Хватка, хрупкой, съежившейся. Они убили лучших твоих друзей, они едва не убили твою любимую». «Сомневаюсь, что он здесь», — сказала она вслух. «Иначе показался бы. Мураш, он куда-то ушел». «Может, никогда не вернется. Да и зачем ему? Куда бы Паран ни отправился, он там занят. Такой уж у него характер. Всегда в гуще самого мерзкого дела». «Ладно», — изволил согласиться Мураш. «Но ведь мы можем ему письмецо отправить». Она вздернула брови. «Вот так идея, Мураш. Рада, что хоть кто-то из нас еще мыслит». «Да. Так пойдем». Они двинулись, выйдя через боковую дверь. Оба одели плащи, спрятав доспехи и оружие, наполовину выставив мечи из ножен. Мураш захватил две шрапнели в тряпичных мешочках. Один в кармане, второй висит на перевязи. Он мог выхватить гранату и метнуть, как обычно мечут снаряд из пращи, собственное его изобретение, отточенное до приемлемого мастерства при помощи положенного в мешок камня. Видит худ, он не сапер, но учится. Ничто не злило его так, как проигранный бой. Да, они вышли живыми. С другой стороны, почти все убийцы погибли, так что счет отличный, но он все же ощущал себя проигравшим. За годы после отставки группа малозанцев почувствовала себя одной семьей. Не так, как бывает во взводе, ведь взводы существуют ради сражений, войны, убийства, и это придает дружбе солдат странный характер. Их стягивают превратности, крайности, заставляющие чувствовать каждый момент жизни как чудо. Нет, эта семья была другой. Они успокоились, расслабились, решили, что все дерьмо осталось позади. Да, так они и думали. Пока они с Хваткой шагали к имению Колла и зловещему дому в его саду, Мураш пытался вспомнить времена, когда он не ведал о таком образе жизни, когда жил кривоногим подростком на Фаларах. Смешно, но мысленный образ десятилетнего юнца включал в себя чертовы усы. Он понимал, что они отросли позже, но воспоминания вечно смешиваются. Положиться на них нельзя. Фактически врут почти всегда. Россыпь образов, сшитая воедино воображаемым дерьмом, так что хаос реальных моментов вдруг начинает казаться связанной историей, сказкой. Наш рассудок гораздо переделывать прошлое. Тут каждый сам себе историк, и поэтому стоит ли доверять историкам вообще? Да, поглядите на Дукера. Сплел отличную сказочку насчет Колтейна и собачьей цепи. Она разрывает сердце, но таковы все лучшие истории. Ведь они заставляют человека чувствовать, тогда как большинство из живущих на Земле предпочитает вообще ничего не чувствовать. Но что в ней реального? Да, Колтейна действительно убили. Армия растаяла, как он и говорит. Но остальное, все подробности, узнать невозможно, и в конце концов это ведь не важно. Так и наши истории. Кто мы такие, чего сделали? Сказка рассказывается, пока не останавливается. Внезапно, как вдох, за которым никогда не последует выдох. И сказочке конец. Ребенок с мужскими усами смотрел на него там, внутри головы, с ухмылкой и подозрением, даже недоверием. «Думаешь, знаешь меня, старикан? Ни шанса. Ты ничего не знаешь, а твои воспоминания ко мне никакого отношения не имеют. К тому, как я думал, к тому, что чувствовал. Ты от меня дальше, чем папаша, жалкий и унылый тиран, которого мы не можем ясно вообразить. Ни ты, ни я, ни даже он сам. Может, он не мы, но тогда он и не он. Старикан, ты совсем сбился с панталыку, совсем как я». «Да и сам я не лучше. Потеряны в жизни, пока смерть не заберет нас». Вот почему он обычно избегает думать о прошлом. Лучше не чувствовать его, спрятать, запереть в сундук, а сундук перевалить за борт и утопить в пучине. Но трудность в том, что ему придется выловить некоторые нужные вещи. Мыслить как солдат, например. Снова балансировать на отвратном лезвии, снова смотреть на все без жалости, лишиться колебаний. Галлоны Элен не помогли, лишь подпитали отчаяние. Сейчас он чувствует себя старым, слишком старым для всего этого. «Боги подлые, мураш! Я отсюда слышу, как ты скрипишь зубами. Чтоб ты не грыз, оно явно горькое на вкус!» Он скосил глаза. «А ты ждала, я в пляс пойду по треклятой мостовой? Мы в большей беде, чем когда-либо раньше, хва!» «Видали и похуже!» «Нет, мы видали похуже, но мы были к этому готовыми. Нас учили с ним расправляться. Схвати за горло, выдави жизнь!» Он замолчал, сплевывая на плиты мостовой. «Я только начал соображать, что такое отставка. Все, что мы выбросили, пытаемся снова подобрать, да только рука не дотягивается. Не дотягивается рука, раздолби ее совсем!» Она молчала, но Мураш догадался, что она понимает его правоту, чувствует себя так же. Мало радости в такой компании. Они дошли до имения Колла, обогнули стену. Путь от бара уже стерся в уме Мураша, словно вдруг стал бессмысленным. Он не выделил ни единого лица в уличных толпах. Их заметили? За ними следили? Возможно. «Дыхание худо. Хва, я не проверял. Вдруг за нами все псы увязались. Поняла, о чем я?» «Увязались», — согласилась женщина. «Двое. Мелкая сошка, не настоящие убийцы, скорее псы, как ты сказал. Держатся на расстоянии. Наверное, им так посоветовали. Вряд ли пойдут за нами в лес». «Нет», — сказал Мураш. «Учуют засаду». «Верно. Так что забудем». Она первой вошла в молодые заросли позади имения. Опушка была завалена всяческим сором, но почва быстро очистилась, едва они углубились в тенистую рощу. Мало кто из людей, как становилось очевидным, жаждал бросить взгляд на дом Финнеста и ощутить дрожь при мысли, что тот тоже глядит на гостей. Внимание чего-то столь мрачного, как черное здание, не порадует никого. Сделав 30 шагов по кривой тропке, они увидели черные стены, то ли из дерева, то ли из камня, морщинистые, покрытые шрамами лицо дома. Ставни из гнилых плетней, в окнах не видно и проблеска света. Лозы оплели углы, покрыли кочки и бугры во дворе, низкую ограду. Немногочисленные деревья искривлены, лишены листьев, их корни вылезли наружу, словно кости. «Сейчас бугров больше, чем в прошлый раз», — заметила Хватка, пока они шли ко входу. Мураш хмыкнул. «Идиотов, решившихся залезть внутрь, хватает. Думают отыскать сокровища». «Короткие пути к тайной силе», — закончила за него Хватка. «Волшебные вещицы и другую хрень. А находят лишь раннюю могилу». Он заколебался, взглянув на ворота. «Мы тоже можем в ней кончить». Не сходи с тропы, вот и весь фокус. Иди за мной». Он старался ступать след в след. Узкая дорожка была вымощена перекошенными плитами. Ступив слишком близко, он наступил хватке на пятку, отчего та чуть не упала. Прежде чем возобновить движение, женщина бросила через плечо уничтожающий взгляд. Полнейшее отсутствие чего-то необычного сильнее всего возбуждало нервы Мураша. Он смотрел, как хватка поднимает руку в перчатке, складывает в кулак, колеблется, потом все же резко стучит в твердую дверь. Эхо оказалось гулким, как будто за дверью поджидала бездна. Они ждали. Всякие звуки города сюда не доносились, словно нормальный мир прекратил существование, или, скорее, беспокойное течение жизни не имело значения для того, что торчало перед их глазами, для гротескного выхода иного королевства в наш мир. Дюжина ударов в сердце. Хватка хотела постучать еще раз. Лязг засова глухо донесся из-за толстого дерева, через миг дверь со скрипом раскрылась. Паран рассказывал о Личе, обитателе дома Финнеста, отверженной твари, что была некогда Ягутом. Однако сам Мураш видел ее впервые. Высокий, боги, как он ненавидит высокие вещи, тощий, но широкий в кости, облачившийся в длинную, рваную, черненую кольчугу. Голова обнажена, длинные бесцветные волосы висят пучками, на лысинах кривые рубцы. В одном месте что-то проломило череп, и в дыре видна лишь чернота, как будто мозги у чудища попросту высохли. На разбитом лице клыки, глаза прячутся в тенях орбит. Какой бы он ни был, Мураш не ощущал ни малейшей уверенности, что злосчастная встреча даст маломальски полезный результат. «Лорд Рейст», — сказала хватка с поклоном, — «я друг Ганаса Парана. Если припомните, мы встречал...» «Я знаю, кто ты, капрал Хватка», — ответил Лич глубоким, раскатистым голосом. «А это сержант Мураш». «Чего вам нужно?» «Нужно найти Ганаса Парана». «Он не здесь». «Нужно передать ему послание». «Зачем?» Хватка глянула на Мураша, потом снова на Рейста. «Ну, это сложная история. Можно войти?» Мертвые глаза Рейста надолго вперились в нее. Затем он спросил. «Вы ожидаете, что я и напитки подавать буду?» Нет. Этого не нужно, Рейст». Ягут отступил. Хватка обошла его и замерла, сделала несколько шагов. Мураш протиснулся следом. Они были в сводчатой передней. Под ногами грубый черный камень. Напротив входа двойная дверь. Узкий коридор идет налево и направо. Воздух сухой и теплый, пахнет недавно вскопанной землей. Мураш вспомнил подвалы Крулбара. «Могилки копали?» — спросил он и чертыхнулся про себя, пытаясь игнорировать дикий взгляд хватки. Рейст захлопнул дверь и развернулся к ним. «Какого рода напитки предпочитаете, сержант Мураш? Боюсь, в доме у меня ничего не прикопано. Хотя, если пожелаете...» «Нет, спасибо», — поспешно сказала хватка. Мураш смог лишь молча кивнуть. Во рту у него пересохло, язык куском кожи прилип к небу. Еще ему хотелось отлить. Сержант подумал было спросить у Ягута дорогу к ватерклозету, но это вдруг показалось столь же неуместным, как требование отдать все деньги или еще что-то подобное. Рейст поглядел на них, не спеша нарушать молчание. Затем сказал... «Идите за мной, если так нужно». Мокасины на ногах Лича громко шаркали по полу. Шуршала одежда, хрустели кольца доспеха. Рейст подошел к двойным дверям и открыл их. За ними оказалась комната с каменным очагом, в котором лениво плясало пламя, и двумя широкими креслами с высокими спинками. Ножки утопали в густом ковре, украшенном загадочными, смутно различимыми в полумраке геометрическими узорами. Стены скрывались под гобеленами. Один был явно малозанского происхождения, или унтанского, учитывая тему изображения. Какая-то древняя придворная церемония со смыслом, давно позабытым, но, несомненно, важным для дома Паранов. Второй гобелен, местной работы, изображал сцену лунной ночи, когда лунное семя опустилось, скребя днищем по высоким зданиям города, и драконы сражались в ночном небе, и Рейст пытался захватить Даруджистан. Центром сюжета были драконы. Один черный, с серебряной гривой, а другой цвета тусклой бронзы. Когти и клыки сражающихся тварей сплетались. Сверху видно было днище лунного семени. Внизу силуэты крыши шпилей, а в воздухе мелькали великие вороны. «Неплохо», — пробормотала Хватка, разглядывая изображение. Мураш хмыкнул, потому что не был большим ценителем искусства. Ему достаточно было общего понимания сюжета. В глубине души он считал талант рисовальщика самым бесполезным изо всех и благодарил богов, что не проклят подобной гадостью. В воспоминаниях о великих событиях, свидетелем которых он был, остались лишь фигурки людей, похожие на куклы из палочек, но ему было достаточно. При этом сержант думал, что так видят мир почти все вокруг. Рейст указал на кресло. «Садитесь», — сказал он тоном, мало похожим на приглашение. Когда они заняли места и поглядели на Ягута, тот продолжил. «Объясните мне, если желаете, как именно вы решили отправить послание капитану Парану?» «Не имею понятия», — неловко улыбаясь, сказала Хватка. «Мы надеялись, что вы что-то предложите». «Я много чего могу предложить, но все это не относится к вашей надобности». Мураш прищурился, но промолчал. Хватка несколько раз открывала рот, пытаясь придумать ответ. Эти движения напомнили Мурашу о рыбе, пойманной в сети, вываленной на палубу его рыбацкой лодки. «Пока я не выпотрошил ее. А может, это чепуха? Может, я видел рыбу на палубе чьей-то лодки? Как можно проверить? Как я...» «Пришла мне на ум одна возможность», — сказал Рейст. «Полагаю, будет нужно, чтобы хотя бы один из вас был адептом колоды драконов». «Ну, или был наделен таким талантом?» «Понимаю», — ответила Хватка. «Ну, мне случалось мазнуть колоду». «Ты рисовальщица карт?» «Что? О, нет, не так мазнуть. Я имела в виду, случалось держать в руках парочку карт». «Такой контакт повредил тебе, сержант Хватка?» «Как повредил?» «Возможно, ты сошла с ума». Женщина выпрямила спину. «Погодите. Как во имя Худа я могу сама узнать, что сошла с ума?» «Вот именно», — отозвался Рейст и замолчал. Мураш уставился на Ягута. «Хва!» — шепнул он в конце концов. Она отчаянно скривилась. «Чего тебе еще, Мураш?» «Ублюдок нас дурит». Выпучив глаза, она перевела взор на Ягута. Тот пожал плечами. «Всем иногда нужно развлекаться. В наши дни трудно найти компанию». «И когда собеседники являются, — бросил Мураш, — ты мешаешь их с грязью. Тебе не приходит в голову, жуткий лич, что одно связано с другим?» «Мешаю с грязью? Не думаю. Это скорее дружеское презрение». «Тебе многое нужно узнать о людях, Ягут». «Несомненно, сержант Мураш. Увы, мне не хочется предпринимать подобные усилия». «Ого. А какие усилия тебе хочется предпринимать?» «Когда пойму, то сообщу, если это будет интересно мне или тебе. Но я не имею представления, возможно ли связаться с Ганосом Параном. Возможно, если вы расскажете о сути нынешнего кризиса, я смогу помочь, не предпринимая опасных и отчаянных действий, могущих серьезно рассердить меня». «Худ упаси нас сделать это», — прорычал Мураш. «Худ мало кого может спасти», — заметил Рейст. «Не могу поверить, что ему нравятся дома Азата», — сказала Хватка, уже оправившаяся от потрясения, раздражения и, быть может, даже негодования. «Они захватывают души и существ вроде вас, Рейст». «Сомневаюсь, что нахожусь в первых строках списка желаний Худа», — ответил неупокоенный. Мураш хохотнул. «Ладно, я, наконец, понял твое чувство юмора. Бездна, раньше я считал скучными малозанских морпехов. Чудно, Рейст. Давай сыграем в игру серьезно. Если ты нам поможешь, мы сделаем что-то в ответ. То, что сможем. Не просить чего-то вроде «вытащите меня отсюда» или вроде того. Знаешь, чего-то другого проси». «У меня скромные запросы. Что же, я принимаю условия сделки». Мураш скорчил гримасу Хватки, потом сказал Рейсту. «Вот какое дело. Кто-то нас убийцам заказал. Мы не знаем за что. Мы думали, может, Паран сумеет вызнать, кто и как и по какой тяжкой надобности». Ягут смотрел на него. Хватка прокашлялась. «Возможные причины. Первое, мы малозанцы, ветераны. На этом континенте мы нашли немало врагов. Второе, мы владеем Крул-баром, ранее называвшимся Колокольней Крула, а еще ранее Храмом Крула. В погребах мы нашли 13 маринованных сигулехов. Им, может, несколько сотен лет, но выглядят свежими, как вчера замариновали». Она взяла паузу, глубоко вздохнула и продолжила. «Третье... Ну, до третьего никак не доберусь. Все, что придумываю, ведет назад, к Крулу. Может, последователи культа желают получить храм. Может, кто-то заказал сигулехов в маринаде и недоволен, что доставка задержалась». Мураш выпучил глаза. «Кто-то что? Хва, это самая глупая идейка, какую я слышал». «Не буду спорить. Просто я в отчаянии. И зуб даю, что сигулехи — часть проблемы». Мураш обратился к Рейсту. «Вот оно как. Подскажешь, что, или будешь сидеть вечно?» «Да, буду. Но эта деталь не важна. Что до советов, советую убрать всех убийц города». «Тогда наниматель станет платить бандитам», — возразила Хватка. «Убейте всех бандитов». Мураш потянул ус. «Непрактично. Нас всего трое осталось, тут годы нужны. Выкрадите мастера гильдии и пытайте, чтобы выдал клиента. Потом убейте клиента». «Убить клиента — это нам подходит», — кивнула Хватка. «Но выкрасть мастера — это трудновыполнимо. Придется изрубить пару сотен убийц. К тому же мы не знаем, где логово главаря. Можно схватить и пытать любого убийцу, но они, скорее всего, работают в ячейках, так что пойманный может вообще ничего не ведать. Короче, мы не знаем, кто клиент, а узнать нужно». Рейст ответил. «Ваши подозрения, что храм Крула – важнейшее звено, имеют все основания. Однако для определения подробностей лучше было бы прибегнуть к помощи господина колоды драконов». «А мы чего добивались с самого начала?» – закричал Мураш. «Как необычайно!» Мураш сверкнул глазами на взбесившего его лича, но сообразил, что дальнейшие пререкания могут оказаться неполезными. Глубоко вздохнул, успокаивая себя, и продолжил милым тихим тоном. «Давайте поглядим, сможем ли послать какое-никакое письмецо». «Идите за мной», — сказал Рейст. Назад в коридор, направо, 5 шагов до узкой двери в левой стене, что привела в круглую башенку. Вверх по спирали лестницы, на 2-й этаж, в овальную комнату, стены которой были украшены огромными изображениями карт колоды драконов. Отчего-то стали разбегаться глаза, и Хватка чуть не упала. «Боги подлые!» — шепнул Мураш. «Магическое место. У меня в животе засосало». Изображения мерцали, затуманивались, перемещались, шли круговыми волнами, пронизывавшими помещение со всех сторон. Глазу не на чем остановиться. Голова кружится. Хватка задыхалась. Закрыла глаза поплотнее, услышала, как Мураш бронится, стоя в углу. Сухой голос Рейста проник в мозг. «Прилив нарастает. Я вижу некоторую сумятицу. Тем не менее, капрал Хватка, если ты сконцентрируешь разум на Ганосе Паране, силы воли может оказаться достаточно, чтобы закрепить карту господина и тем, возможно, привлечь его внимание. Конечно, он может оказаться отвлечен. Если твоя воля окажется слишком слабой для такой задачи, боюсь, ты потеряешь остатки душевного здоровья. Разум утонет в водовороте, оставив слюнявое тело». Миг спустя он добавил. «Подобное состояние нельзя счесть подходящим. Хотя, оказавшись в нем, ты уже не станешь ни о чем заботиться. Подумай, может быть, это к лучшему». «Да», — отозвалась она. «Это будет просто здорово. Погодите одно мгновение, прошу». Она освежила в памяти симпатичное лицо капитана, попытавшись зафиксировать его перед умственным взором. «Ганос Паран, уделите нам внимание. Капитан, где бы вы ни были, это капрал Хватка из Даруджистана. Ганос, мне нужно поговорить». Она уже видела его, в рамке, в какой рисуют все карты. Видела, что он носит мундир малозанского солдата, которым прежде был... Или это память играет шутки, переиначивая сцену последней встречи? Но нет, он выглядит старше, Выглядит изможденным, покрытым пылью. На рваной кожаной куртке следы крови. За его спиной сцена разрушения. Все в дыму. Выжженные руины ферм, дороги между низеньких каменных стен, но никакой зелени. Ей показалось, что на земле валяются мертвые тела. Взгляд Парана, кажется, стал острее. Она увидела, как двигаются губы, но не расслышала ни звука. «Ганос! Капитан! Слушайте! Сосредоточьтесь на мне!» «Не время, капрал. Мы высадились и попали в заваруху. Но если ты можешь передать им словечко, попытайся. Предупреди их, хватка. Отговори. Капитан, кто-то ополчился на храм. Храм Крула. Кто-то пытается нас убить. Жестан может сам о себе позаботиться. Барук знает, что делать. Верь ему, хватка. Ты должна найти того, кто все это затеял. Поговори с Круппом. Поговори с Угрем. Но слушай, обязательно передай мое предупреждение». «Передать кому? О ком вы, капитан? И что там насчет Круппа?» Образ распался на клочки, и она ощутила, как что-то вцепляется в разум. Закричала, попыталась отстраниться, вырваться. Когти вонзились глубже, и хватка тут же поняла. За ними стоит намерение, злая воля. Что-то явилось, и оно хочет ее. Она вопила, чувствуя, как ее тянут в водоворот безумия, в челюсти чего-то громадного и голодного, желающего подкормиться ею, пожирать долго, очень долго, пока душа не исчезнет, пока не останется совсем ничего. Повсюду темнота и растущее давление. Она не может двигаться. В сердцевине дикого хаоса она вдруг ощутила третье присутствие, силы, подобно зверю, прокравшейся мимо. Ощутила ее внимание, холодный взгляд, и голос промурлыкал над ухом. «Не здесь, не сейчас. Когда-то ты носила браслеты. Долг еще не оплачен. Не здесь, не сейчас». Зверь прыгнул. То, что удерживало хватку, то, что питалось ею, внезапно заревело. От боли, от ярости. Когти вышли из ран, ударив нападающего. Рычание, разрывающий воздух гром схватки левиафанов. Ничтожная, забытая хватка муравьем поползла прочь, оставляя карминный след вытекающей жизни. Она плакала и дрожала, чувствуя последствия кормежки чудовища. Оно было таким неподатливым, таким ужасно равнодушным к тому, кто она, к ее праву на жизнь. Моя душа была едой всего лишь. О, бездна!» Ей нужно было найти путь обратно, вырваться из внутреннего хаоса, кипевшего и бурлившего от битвы двух сил, рассказать Мурашу очень важные вещи. Круп, Барук и, может быть, самую важную деталь. Когда они входили в дом, она заметила, что два тела, лежавшие на полу в прошлое посещение, исчезли. «Пропали. Двое убийц», — сказал тогда Паран. «И одна из них Воркан. Она в городе. Она вышла вон». «Мураш, сконцентрируйся. Комната в башне. Найти комнату». Она ползла, рыдала. Она потерялась. Мураш изрыгнул дюжину ругательств, когда Рейст втащил бесчувственное тело хватки на лестницу. «Что ты сделал?» «Увы», — ответил Ягуд, делая шаг назад. Мураш упал на колени около женщины. «Предупреждение о риске оказалось недостаточно». Коснувшись лба хватки, отставной сержант зашипел и отдернул руку. «Холодна, как лед!» «Но сердце еще борется». «Она вернется? Рейст, проклятый лич! Она вернется?» «Не знаю». «Она некоторое время говорила, а потом ситуация изменилась. Мне все же удалось уловить одно имя. Круп». Мураш оскалился, снова опустил руку на лоб. «Чуть теплее? Возможно. Или он внушил это себе, избегая потрясения истины? Трудно понять». «Помоги отнести ее вниз», — сказал он. «Конечно. А пока я хочу сказать, чего ожидаю от вас в уплату за помощь». Мураш сверкнул глазами. «Ты это не серьезно?» «Сейчас я не шучу, сержант Мураш. Я желаю иметь кота». «Кота? На обед?» «Нет, как домашнего питомца. Разумеется, это должен быть мертвый кот. Позволь мне взять ее за ноги, а ты берись за руки. Может быть, около очага она отогреется и оживет. Ты в это веришь?» «Нет». Это была его идея. Поглядите, что получилось. «Хватка», — прошептал он. «Извини. Извини меня. Белого». «Что?» «Белого кота. Белого мертвого кота, сержант». «О да, Рейст, нашпигованного руганью. Получай, треклятый урод. Вот дерьмо. Нас выбивают. Осталось двое. Всего двое». «Никогда не заключай сделок с мертвецами. Они хотят то, что имеешь ты, и ради этого отдадут то, что имеют сами. Твою жизнь в обмен на их смерть. Так как они мертвы, то схваченная жизнь, само собой, протекает сквозь костистые пальцы. В проигрыше и ты, и они». «Как мило с твоей стороны, Шептун», — сказал Барук. «По правде говоря, не припомню, когда ты бывал так разговорчив». Призрак стоял в проеме двери своей башни. «Происходит борьба между желанием сомкнуть призрачные пальцы на твоем горле, верховный алхимик, и стремлением послужить нашему славному городу. Нужно также отметить, что возвращение тирана способно положить конец даже той ограниченной свободе, коей я располагаю, ибо он сразу поработит меня. Таким образом, личные интересы и альтруизм оказались в союзе, противоестественном, но вполне способным подавить врожденную кровожадность». «Спорные положения», — отвечал Барук, сплетая пальцы на животе. «Ибо я не намерен оказываться в пределах досягаемости твоей гибельной хватки. Нет, я останусь здесь, во дворе». «Тоже хорошо. Его не мели уже сотни лет». «В городе появились силы», — чуть помедлив продолжил Барук. «Силы могучие и непредсказуемые. Угроза...» «Хватит», — оборвал его Шептун. «Ты хорошо знаешь, зачем все эти силы явились в город, верховный алхимик, ибо ты сам призвал почти всех. Что до остальных, что же, они мало чем могут тебя удивить. Они необходимы, так что кончай увиливать». «Не все, что нам грозит, вызвано мною», — возразил Барук. «Ты знаешь, что леди зависть и сестра злоба здесь? Дочерей Драконуса никто не звал, по крайней мере, я. Одна уже плохо, но две сразу». Он покачал головой. «Боюсь, они оставят от города груду дымящейся золы. Дай только повод». «Так сделай что-то, исключающее подобный исход». «Предложение есть?» «Никаких». «Одна из них нанесла тебе визит?» «Ты испытываешь пределы моего альтруизма, верховный алхимик. Разумеется, леди зависть меня посещала и не раз». «Она знает, что сестра здесь?» «Вероятно». «Чего хочет зависть, Шептун?» «Того, что хотела всегда, верховный алхимик». Барук хрипло вздохнул и отвернулся. «Ей нельзя». «Советую нанести ей визит. Она живет на...» «Я знаю, где она живет. Спасибо. А теперь скажи, ты слышал о самозваном верховном жреце у вечного бога, занявшем брошенный храм Феннера? Ты знаешь, что его паства растет день ото дня?» «Ничего не знал. Неужели ты удивлен?» «Падший, на редкость неприятное осложнение». «Наследие тех, кто действовал, не понимая полного смысла своих действий. Да, безрассудные колдуны заплатили жизнями, тем самым избежав заслуженного наказания. Тебе не кажется, что это кое-кого очень огорчило?» Барук снова поглядел на духа. Глаза его сузились. Шептун повел призрачной рукой. «Так много наследий». «Точно подмечено, некромант. Хотя ты сам видишь, что я ответственности не избегаю». «Верно. Иначе давно бы бросился в мои объятия. Или придумал бы выход более изысканный, как сделали твои дружки по ложе в ночь, когда Воркан шла в тенях. Барук вытаращил глаза и вздохнул. А я всегда поражался, почему мои товарищи той ночью вдруг оказались такими неловкими, хотя искусство Воркан весьма впечатляет. Он помолчал, подумал кое о чем. Шептун, Воркан приходила к тебе? Нет, зачем бы ей? Барук вдруг замерз. Той ночью она не пыталась ничего обсудить со мной. Может быть, знала, что ты ответишь. Как и Дерудан. Несомненно. Но остальные... Шептун молчал. Барука подташнивала. Дела в городе слишком перепутались. О, он понимал, что все они идут по очень узкому мосту, и зияющая бездна нашептывает сладкие призывы к сдаче. Кажется, дальний конец моста становится все уже, все дальше, теряется в тумане. Каждый шаг труднее предыдущего, а пролеты готовы рассыпаться под ногами. Он мог понять товарищей по ложе, мог понять идеально легкий выход, предложенный Воркан. И еще он помнит откровенное обещание на ее лице той ночью, давней ночью. Его до сих пор преследуют воспоминания о взоре, в котором читалась простота предательства. Похоже, контракт с Малозанской империей всего лишь дал ей повод осуществить то, чего она желала всегда – уничтожить всех магов Даруджистана. Он мог бы спросить «за что?», но Воркан всегда держала мнение при себе. Она ничего не задолжала ему, и это не изменилось и сегодня. «Тебе лучше уйти», — сказал Шептун, нарушив ход мысли алхимика. Барук заморгал. «Почему?» «Твое молчание меня раздражает». «Извини, Шептун», — ответил алхимик. «Еще одно, и я уйду. А риск твоего порабощения вполне реален, и это не зависит от времени возвращения тирана, ведь его агенты в городе уже работают над злосчастным воскрешением. Они могут решить...» «И ты вообразил, что они могут преуспеть?» «Есть такая возможность, Шептун». Дух помолчал, затем сказал. «Твой совет?» «Я приставлю к башне одного из своих наблюдателей. Он возвестит тревогу, если на тебя предпримут покушение». «Предлагаешь вмешаться ради моей защиты, Верховный Алхимик?» «Да». «Принимаю с условием, что это не будет считаться долгом». «Разумеется!» «Тебе хотелось бы, чтобы я остался нейтральным?» «Понимаю. Лучше так, чем видеть меня врагом». «Когда-то ты был весьма могучим колдуном». «Чепуха. Я был посредственностью, был фатально неосторожен. И все же никому не захочется видеть меня на побегушках у злейшего врага. Посылай стража. Согласен. Только назови его имя, чтобы я мог позвать на помощь». «Чилбес!» «О!» — сказал Шептун. «Этот!» Возвращаясь в имение, Барук вспоминал последнюю встречу с Воркан несколькими ночами после ее воскрешения. Она вошла в комнату с привычной кошачьей грацией. Она успела исцелить полученные годы назад раны, нашла новую одежду, чистую, свободного покроя, что казалось несоответствующим ее профессии. Он, стоявший у камина, небрежно поклонился, чтобы скрыть трепет. «Воркан!» «Извиняться не буду», — сказала она. «Я и не прошу». «У нас проблема, Барук», — продолжила она, проходя в комнату и наливая вина. «Это не вопрос предотвращения, ведь мы не сможем остановить грядущее. Вопрос в том, какую позицию мы займем». «То есть обеспечим ли себе выживание?» Она слабо улыбнулась. «Не в выживании вопрос. В нас, троих последних из ложи, будет нужда. Как было раньше, так будет и теперь. Я говорю скорее о степени комфорта». В глазах Барука сверкнул гнев. «Комфорт? Какой в нем прок, если мы потеряем свободу?» Колдунья фыркнула. «Свобода — любимое требование лентяев. Давай же признаем, Барук, мы лентяи, но сейчас нам грозит конец лености. Какая трагедия!» Взор ее стал тверже. Я намерена сохранить привилегированный статус». «В качестве хозяйки гильдии убийц? Воркан, в этой гильдии не будет потребности. Ее вообще не будет». «Забудь о гильдии. Она мне не интересна. Она была лишь функцией бюрократической машины города, и дни ее сочтены». «Поэтому ты отослала дочь?» В глазах Воркан мелькнуло искреннее раздражение. Она отвернулась. «Мои причины вовсе не твоя забота, Верховный Алхимик». Тон стал угрожающим. «Не лезь не в свое дело, старик». «Тогда какую же роль?» — удивился Барук. «Ты отводишь себе в новом Даруджистане». «Тихую». «Да, тихую, как гадюка в траве. До тех пор, пока не представится возможность». Она выпила вино и поставила бокал. «Мы поняли друг друга». «Да», — отвечал он. «Полагаю, поняли». «Сообщи, Дерудан». «Сообщу». И она ушла. Воспоминание родило во рту Барука кислый привкус. Знает ли она об иных столкновениях сил, что случатся в городе? Да и важны ли они ей? Что же, не она одна хитрит. Та ночь убийств заставила его понять одну вещь. Воркан каким-то образом догадалась, что именно грядет. Уже тогда она начала готовиться к сохранению уровня комфорта. Отослала дочь, дистанцировалась от гильдии и подарила остальным членам ложи то, что считает милостью. Если бы ей удалось завершить задуманное, сейчас она была бы единственной оставшейся в живых. Подумай хорошенько, Барук, в свете ее признаний. Она хотела занять подходящее положение. Попытается ли снова? Он понял, что начинает верить в это. Наступил миг зеркал, и следует понять это сейчас. Полированных, но сохранивших слабую неровность, отчего изображение идет рябью, увиденное кажется и знакомым, и слегка измененным. Глаза встречаются, узнавание высвобождает поток тихого ужаса. То, на что глядите, не смеется над вами, не поддается понимающему подмигиванию. Оно берет вас за похолодевшую, пересохшую ладонь и ведет по холодной глине, по дну души. Люди будут скорбеть, по живым, по мертвым, по потере невинности и сдаче невинности, ведь это совершенно разные вещи. Мы будем скорбеть по выбору, который сделали или не сделали, по ошибкам сердца, что не исправить, по омертвевшим нервным окончаниям шрамов давних и еще не полученных. Седовласый человек идет по району имений. Более подробного описания не требуется. Кровь на руках стала воспоминанием, но от некоторых воспоминаний трудно отмыться. По природе он склонен к наблюдению. Наблюдает мир, мельтешение лиц, бурное море эмоций. Он бросатель сетей, он удильщик. Он говорит ритмами поэзии, напевами мелодий. Он понимает, что некоторых ран лучше не касаться, но есть и другие, согреваемые лаской рук. Иными словами, он понимает необходимость трагической ноты. Души, знает он, по временам не сопротивляются сказаниям, черпающим силу их потока крови. Разбереди же старые раны, они напомнят людям, что есть причины горевать, напомнят, что есть причины жить. Миг зеркал, мир масок, они всегда готовы рассказать сказку. Снова и снова, друзья мои. Вот, возьмите мою руку. Он идет к имению. Полдень миновал, закат подкрадывается в поднятый днем пыли. В любой день есть мгновение, когда мир просто протекает мимо, оставив за собой марево зноя, еще не потревоженное наступлением ночи. Тисты Эдур поклоняются этому мигу. Тисты Анди замирают, недвижно ожидая темноты. Тисты Лиасан склонили головы и отвернулись, оплакивая уход солнца. В домах людей разжигают очаги. Люди идут по домам, ища убежище и воображая грядущую ночь. Глазам наблюдателя все может показаться невещественным, готовым рассыпаться. Неопределенность становится законом, поднявшимся превыше всех прочих. Для барда это время минорная нота, пассаж хрупкости, интерлюдия задумчивости. Печаль плывет в воздухе, и мысли полнятся финалами. Подошедший к воротам имения быстро и безмолвно припровождается в главный дом, идет по коридору в огражденный высокими стенами сад, где ночь стекает по стенам, и бутоны открываются, испевая надвигающийся сумрак. Маскированный телохранитель оставляет его. На миг, оказавшись в саду один, бард стоит недвижимо. Воздух пряный сладок, пространство заполнено журчанием водяных струй. Он вспоминает, как пел здесь тихие песни, не сопровождая их музыкой. Песни, собранные из сотни культур, из дюжины миров. Его голос сплетал воедино фрагменты наступающей тени, соединял день уходящий и ночь, спешащую ему на смену. В музыке и поэзии сокрыты тайны. Эти тайны мало кто знает, а понимающих еще меньше. Их сила чаще всего проникает в слушателя незаметно. Она подобна памяти о принесенном ветерком аромате духов. Она слабее шепотка, но может преобразить одаренного, даруя природный экстаз, уничтожая трудности, делая все великое доступным, находящимся на расстоянии протянутой руки. Опытный бард, мудрый бард, знает, что в некоторые мгновения дня и ночи путь в душу слушателя становится гладким, широким, что череда громадных врат распахивается от касания перышка. Эта тайна самая драгоценная изо всех. Сумрак, полночь, странные периоды внезапной потери сна, известные как бдение. Да, неслышно крадущаяся ночь владеет сердцем. Услышав шаги за спиной, он поворачивается. Она стоит. Длинные черные волосы блестят, лицо не тронуто солнцем и ветром, глаза в совершенстве отражают фиолетовые оттенки увивших стены цветов. Он может увидеть сквозь складки белого льна очертания ее тела, округлости, изгибы и выпуклости эстетического идеала, формы и линии, бормочущие на своем тайном языке, пробуждающие желания в душе мужчины. Каждое чувство, знает он, есть тропа к сердцу. Леди Зависть смотрит на него, и он рад этому, и он, в свою очередь, любуется ею. Они могли бы поговорить о сигулехах, мертвых в амфорах и живых, охраняющих поместье. Могли бы гадать о том, что так быстро надвигается. Он мог бы говорить о своем гневе, о холодном и гибельном железе, столь холодном, что обжигает при касании, и она увидела бы истину слов в глазах его. Она могла бы расхаживать взад и вперед по скромному саду, проводя кончиками пальцев по трепетным лепесткам и рассказывать о желаниях, сдерживаемых так долго, что она почти не чувствует мириад корешков и усиков, которые пустили они в тело и душу. А он бы, возможно, предостерег ее от опасностей, несомых желаниями, о риске неудачи, которые следует видеть и честно принимать. А она могла бы вздохнуть и кивнуть, зная, что его устами говорит мудрость. Дразнящий флирт, вызывающая зевоту одержимость собой, все то, чем забавлялась она в общении со смертными этого мира, не последовали за леди завистью в здешний сад. Они не годились для поджидавшего ее мужчины. Рыбак Кельтат не был юным. Иногда она гадала, смертен ли он, хотя ни разу не сподобилась искать истину. Он не был и богоподобно красивым. Его силы, если бы она потрудилась перечислить их, включали голос, гениальный талант игры на лире и дюжине иных загадочных инструментов и ум, прячущийся за глазами, но видящий все и понимающий в увиденном слишком многое. Все смыслы тайные и должные остаться тайными. Да, ум за глазами и эти нехитрые намеки, которыми он пытается приоткрыть бездны ума, его способы наблюдения, его потрясающие способности к сочувствию, кои лишь отъявленные дураки назовут слабостью. Нет, этого мужчину она не станет дразнить, да и не сможет, честно говоря. Они могли бы обсудить многое. Вместо этого они стояли, встретившись взорами, и сумерки смыкались вокруг, неся ароматы и тайны. Взбаламутить бездну и бросить на землю множество пораженных богов. Пусть небеса прорежет трещина от дня до ночи, пусть они разверзнутся, обнажая плоть пространства и кровь времени. Глядите, как оно рвется, глядите, как истекает блестящими алыми каплями умирающих звезд. Пусть кипит море, а земля плавится и вздымает столбы пара. Леди Зависть нашла любовника. Поэзия и желание, отблески одного и того же и, ох, как эта тайна заставляет негодяев и безмозглых олухов завывать в ночи. Нашла любовника. Любовника. Мне снилось, что я беременна. Торвальд замер у двери, но сумел отозваться почти мгновенно. «О, это же здорово!» Тизерра метнула подозрительный взгляд над столиком, уставленным новейшими образцами глиняной посуды. «Неужели?» «Абсолютно, милая. Ты смогла пережить все ужасы беременности, не делая их реальными. Воображаю, как облегченно вздохнула ты, просыпаясь и понимая, что это лишь сон». «Ну, стоит вообразить твои сны, любимый». Он вошел в дом и плюхнулся в кресло, вытянул ноги. «Что-то странное происходит». «Всего лишь временное умопомешательство», — сказала она. «Не беспокойся, Тор. Я имел в виду имение». Он потер лоб. «Костелян проводит все время, смешивая настои от болезней, которыми никто не болеет. Да если бы и болели, то от его настоев сразу померли бы. Охрана двора только и делает, что бросает кости. Разве этого можно было ожидать от сигулехов-ренегатов? А самое невероятное, Скорч и Лев восприняли свои обязанности с полной серьезностью». Тут она фыркнула. «Нет, реально!» — настаивал Торвальд. «Похоже, я знаю, отчего. Они могут ее чуять, Тиза. Странность. Хозяйка вошла в совет и потребовала себе места, причем никто даже не пискнул. Или так я слышал от Колла. Думаешь, тут же в особняк пошли визитеры от разных блоков в совете, старающихся заполучить ее голос? Как бы не так. Никого! Разве это имеет смысл?» Тизерра внимательно смотрела на мужа. «Не обращай внимания, Тор, на все это. Твоя задача проста — держаться подальше». Он метнул на нее взгляд. «Хотелось бы, поверь. Вот только все инстинкты вопят, словно к спине приближается треклятый раскаленный до бела кинжал. И не только у меня так. У Левфа со Скорчем тоже». Он встал и начал ходить по комнате. «Я еще не ставила ужин», — сказала Тизерра. «Потребуется время. Почему бы тебе не пойти в Феникс, не пропустить кружку-другую? Передай привет Круппу, если встретишь». «Что? А, хорошая идея». Она смотрела, как муж выходит. Выждала несколько десятков сердцебиений, чтобы убедиться, он не переменил намерений и не вернется. Потом подошла к одному из тайничков в полу, потянула за крючок и вынула свою колоду драконов. Села за стол, осторожно сняла обертку из оленьей кожи. Она делала это редко. Тизерра была достаточно чувствительна и сама ощутила, какие могущественные силы собираются в Даруджистане. Их присутствие делает попытку гадать опасным делом, но она хорошо понимала, инстинкты мужа слишком остры, чтобы пренебречь ими. «Ренегаты сигулехи», — прошептала она, покачала головой и взялась за карты. Она использовала Барукову версию с немногими собственными добавлениями, картой города, в данном случае Даруджистана, и еще одной, но нет, о ней она даже вспоминать не будет, без крайней нужды. По жилам пронесся трепет страха. Карты похолодели в руках. Она решила выложить карты по спирали и не была удивлена, опустив центральную и увидев, что это город. Силуэты знакомых зданий на закате, сияние голубых огней внизу, и каждый подобен закопанной звезде. Она долго смотрела на нее, пока огни не начали плясать в глазах, пока сумрак не пополз с карты в окружающий ее мир, пока внешнее и внутреннее не слились, пульсируя, не застыли на один миг, словно ножом приколоченные к столу. Она не искала будущего. Пророчества слишком опасны при схождении сил. Она изучала настоящее. Вот этот самый миг. Все точки крепления обширной сети, что накрыла Даруджистан. Затем она опустила следующую карту. Высокий дом теней, узел, покровитель убийц. Ну, это тоже не очень удивительно, если учесть недавние слухи. И все же она ощутила, что дело гораздо сложнее, чем может показаться. Да, гильдия ввязалась в дело более кровавое, чем ожидала. Тем хуже для нее. Но узел никогда не ведет одну игру. Под поверхностью ведутся и другие. Видимость всего лишь завеса. Третья карта шлепнулась на стол. Она поняла, что рука не может остановиться, вытаскивая еще карту и еще. Три тесно связанных. Три карты, формирующие узел сети. Обелиск, солдат смерти и венец. Им нужна рама. Она положила шестую карту и что-то проворчала. Рыцарь тьмы, слабый рокот деревянных колес, хор стонов, подобно дыму, исходящий из меча в руках рыцаря. Итак, узел на одной стороне, рыцарь на другой. Она видела, как задрожали руки. Быстро выбросила еще три карты. Второй узел. Король Высокого Дома Смерти, король в цепях и Дессембрей, повелитель трагедии, рыцарь тьмы, как внутренняя рама. Она положила внешнюю и сипло вздохнула. Эту карту даже рисовать было нельзя. Тиран. Замыкает поле. Спираль выложена. Город и тиран в начале и в конце. Тизерра не ожидала ничего подобного. Она не искала пророчества, она всего лишь гадала о муже и той сети, в которую он угодил. Нет, не пророчества, особенно такого широкого. Я вижу конец Даруджистана. Спасите духи, я вижу конец родного города. Вот, Торвальд, твоя сеть. Ох, муженек, прошептала она, ты в настоящей беде. Глаза вновь остановились на узле. «Ты, Котильон? Или вернувшаяся Воркан? Это не просто гильдия. Гильдия здесь не имеет значения. Нет, за завесой иные силы. Грядут ужасные смерти. Ужасные!» Она резко смешала карты, как будто этот жест способен отменить то, что неизбежно. Порвать веревочки и освободить мир, чтобы он нашел себе новое будущее. Как будто это можно сделать так легко. Как будто мы действительно наделены правом выбора. Снаружи прогремела телега, скрипя кривыми колесами по истертой мостовой. Копыта вала выбивали медленный похоронный ритм, и его сопровождали лязг тяжелой цепи, скрип кожи и дерева. Тизерра завернула колоду и спрятала в тайник. Затем подошла к другому, сделанному мужем. Он, наверное, пытался сохранить его в секрете от жены, но ведь такое невозможно. Она знала, как скрипит любая доска пола, и поэтому нашла тайник несколькими днями позже его закладки. Внутри предметы, завернутые в синий шелк, шелк синих марантов, добыча Тора. Она давно гадала, где он ее взял. Даже сейчас, склоняясь над тайником, она могла почуять магию, густую, как смрад гнилой воды. Путь Рюз, ни больше, ни меньше. А может и нет. Думаю, это старшая. Магия от Маэля. Но как связаны синие маранты и старший бог? Она протянула руку, сняла шелк. Пара перчаток из кожи тюленя блестят так, словно только что вынырнули из ледяного моря. Под ним источенный водой метательный топор, стиля никогда ею не виданного, уж точно не марантский. Оружие морских налетчиков, голубое железо украшено узорами-водоворотами, рукоять из какого-то вида поделочной кости, зверь, давший ее, должен быть ужасающе огромным. Рядом с топором заботливо уложены завернутые в тряпицы гранаты, 13 штук. Одна, как заметила она, без загадочного зажигательного заряда. Странный обычай марантов, который, однако, дал ей возможность внимательно изучить сделанные с необыкновенным мастерством идеально круглые фарфоровые сосуды, не рискуя разорвать на кусочки себя и весь дом. Да, она слышала, что марантские припасы делаются из глины, но эти по какой-то причине сделаны иначе. Покрытые толстым слоем лака, прозрачного, но тем не менее лазурно-голубого, гранаты казались ее взору произведениями искусства, отчего их предназначение, нести гибель, казалось почти преступным. «Ну, дорогой муженек, откуда они у тебя? Кто тебе дал их? Или, что вероятнее, у кого ты их украл?» Она знала, что если на него надавить, Тор выдаст истину, но ей не хотелось так поступать. Успешный брак предполагает святость личных секретов. Когда столь многое разделено, следует сохранить при себе хоть что-то. Крошечные тайны, будем откровенны, но тем они ценнее. Тизерра гадала, не предвидит ли муж потребность в подобных вещицах. Или это всего лишь очередной приступ природной склонности собирать сокровища, причуды одновременно разъяряющие и очаровывающие, забавные и потенциально опасные. Таковы все лучшие наши черты. Магия выводила на поверхности фарфоровых шаров бесконечные, едва заметные узоры. Еще одна необычная черта – зачарованные припасы. О чем думали синие маранты? Да уж, о чем они вообще думают? На Круппа взирали два пустых кресла. Ситуация совершенно необычайная и весьма неприятная. Некоторое время назад они были заняты. Скорч и Лев наскоро выпили по кружке, прежде чем отправиться к месту службы, на ночное бдение у ворот загадочного имения загадочной госпожи. Ох, воистину тревожащая парочка. Яростно нахмуренные лбы выражали нехарактерную мыслительную активность. Они глотали горький эль, словно воду, не обмениваясь обычными благоглупостями. Следившему за их уходом Круппу это все напомнило приговоренных на пути к виселице или к венцу. Лишнее доказательство нечестности мира. Но честность, будучи удобным обманом, является и понятием изменчивым, склонным вольно и беспорядочно блуждать по завиткам ракушки эго, когда одно течение столкнется с другим. Ну что же, честность покажет себя, монету с одной стороной. В злосчастном этом столкновении отыщем истоки всех типов конфликтов, от войн, охвативших материки, до соседской свары из-за криво поставленного забора. Но к чему философские блуждания? Никакого воздействия на привычные дороги жизни, насколько можно судить. Пропустим их и перескочим к следующей, исполненной мрачного значения сцене, в которой нахохленным стервятником входит в таверну Феникс никто иной, как Торвальд Ном. Стоит на пороге, рассеянной улыбкой отвечает на небрежное приветствие Салти, идет к бару, где Миза уже цедит для него кружку. Протянутая рука Торвальда схвачена у запястья. Миза привлекает его к себе и шепчет тихие слова, по видимости, важные. Торвальд морщится и неохотно кивает. Такого ответа достаточно, чтобы Миза выпустила его. Подбодренный таким способом Торвальд Ном подошел к столику Круппа и плюхается на стул. «Все плохо», — сказал он. «Крупп поражен, дражайший кузен Раллик, твоей жалкой жалостью к себе, твоим пессимистическим пессимизмом. Ужас, кривящийся Торвальд так заморал свой мир, что поражены даже ближайшие его приспешники. Гляньте, темное облако уже застилает путь Круппа. Необходимы жесты, изгоняющие подобное воздействие». Тут Крупп помахал рукой с малиновым платком, словно крошечным флагом. «А, так намного лучше. Будь уверен, Торвальд, друг Круппа, что плохо не так плохо, как могло бы быть, даже если оно действительно плохо». «Раллик оставил письмо. Он желает меня видеть». Крупп насупил брови и попытался склониться над столом, но живот не позволил, так что он снова откинулся назад, на миг встревоженный возможностью чрезмерного разрастания объемов. Но ведь это вопрос формы мебели, а значит, дела не так уж плохи, слава богам. «Не подлежит сомнению, Раллик желает всего лишь радостно поприветствовать давно потерянного кузена. То есть, утверждает Круп, не о чем беспокоиться». «Видно, ты мало знаешь», — отвечал Торвальд. «Однажды я сделал нечто ужасное, жуткое, отвратительное, порочное. Я подозреваю, что если он меня отыщет, то убьет. Как ты думаешь, почему я вообще убегал?» «Пролет в многие годы шириной ослабляет любой мост, пока он не рассыпается от толчка. Если не от толчка, то от бешеного удара кувалдой». «Ты поговоришь с ним за меня, Крупп?» «Разумеется. Но, увы, Раллик сделал Круппу нечто ужасное, жуткое, отвратительное и порочное, и Крупп не склонен прощать». «Что? Что такое он сотворил?» «Крупп будет думать думу кое о чем, достаточном для надежного защемления спускового крючка намерений, чтобы арбалет смог лишь бессильно и отчаянно коситься в твоем направлении. Тебе, дорогой друг, нужно будет лишь широко распахнуть объятия в нужный миг». «Спасибо, Крупп. Ты настоящий друг». И Торвальд выпил залпом. «Да, настоящий, хотя в данный миг и не стоящий. Крупп благословляет тебя, но, увы, не предметом коллекции, специально предназначенной для того синими марантами. О, если бы Круппу удалось самолично лицезреть эти исключительные и воистину уникальные знаки почитания. Салти, сладкая милашка, не пора ли ужинать? Крупп сгорает от голода. О, и еще графинчик урожая...» «Постой!» Глаза Торвальда Нома остро заблестели. «Откуда во имя Худа ты о них узнал? И как? Кто тебе рассказал? Никто не мог рассказать, потому что это тайна!» «Спокойнее, прошу, спокойнее, дрожайший друг Круппа!» Еще один взмах платком, завершившийся стиранием некстати выступившего на лбу пота. «Ну, слухи...» «Ни шанса!» «Тогда... признание умирающего...» «Мы чертовски близки к тому, чтобы услышать их прямо сейчас!» Крупп торопливо промокал лоб. «Источник ускользает от меня, Крупп клянется. Разве маранты сейчас не на гребне волны?» «Они всегда на треклятом гребне, Крупп!» «Точно. Тогда А волнения среди черных бросили волнующий намек на сказанные воздаяния или одеяния. В общем, что-то религиозное. Почитание, Круп. Именно. Кто среди людей более заслужил подобное от марантов? Никто, разумеется, что и делает их необыкновенно необыкновенными, вызывая топорщение экзоскелетных надбровий черных и, без сомнения, красных, и золотых, и серебряных, и зеленых, и розовых. А розовые маранты бывают. Круп не уверен. Так много цветов и так мало свободных ячеек в мозгах Круппа. Может, розовато-сиреневые. Тут он стряхнул переполненный влагой платок на сторону, что, к несчастью, совпало с прибытием Салти, несущей поднос с ужином. Это происшествие позволило Круппу открыть ценность дыхательной реинтеграции, хотя последующие замечания, что ужин малость пересолен, встретили холодный, очень холодный прием. Торвальд, на удивление, быстро потерял вкус к Элю и весьма невежливо ретировался в середине ужина Круппа. Вот и доказательство, что манеры в наши времена уже не те, что раньше. Но когда они были еще те, скажите на милость. Она не думает о нем. Резчик был уверен. В этот миг он стал оружием, которым она пронзает себя, наслаждаясь запретным, оживая от измены. Она бьет себя снова и снова, замыкаясь и становясь недоступной для его касания. И да, самопричиненные раны становятся намеком на направленное внутрь себя презрение, а может быть и отвращение. Он не знал, что думать, но есть нечто манящее в том, чтобы стать безликим, стать оружием. И эта истина заставляла его дрожать, как и тьма, которую он видел в ее глазах. «Апсалар, этого ли ты боялась? Если так, то я понимаю. Понимаю, почему ты бежала. Ради нас двоих». С этой мыслью он изогнулся, застонав, и излился в вазу Видикас. Она застонала и обмякла над ним. Пот на поте. Волны жары окружили их. Они молчали. Снаружи чайки кричали что-то умирающему солнцу. Шум и смех, заглушенные стенами, тихий плеск волн, заваленный черепками берег, скрип трапов. Корабли загружаются или разгружаются. Снаружи мир оставался таким же, как и всегда. Резчик думал о Скелларе, о том, что совершил измену, как и Ваза. Да, Скеллара часто говорила, что их любовь рождена случаем и не связана обещаниями. Она настаивала на дистанции, и если в их любовных играх случались моменты бесконтрольной страсти, то оба самолюбиво старались как можно быстрее подавить ее. Он подозревал, что ранит ее. После прибытия в город некая часть души желала оставить позади все произошедшее на борту корабля, как бы завершить одну главу, обрезать все нити и начать сказку заново. Но это невозможно. Всякие перерывы в истории жизни не более чем следствие ограниченности дыхания, временного утомления. Воспоминания не пропадают. Они сетью волочатся за нами следом, и в узловатых ячейках ее застряли все случившиеся с ними странности. Он вел себя недостойно. Ее это ранило. Это вредило даже их дружбе. Кажется, он зашел слишком далеко и уже не сможет вернуться к тому, что вдруг осознал как драгоценное, как более правильное, чем то, что он чувствует сейчас, лежа под этой женщиной. Говорят, что радость быстро ломается под весом истины. И точно. Распластавшаяся на нем ваза стала куда тяжелее. В своем молчании Ваза Видикас вспоминала утро, один из редких завтраков в компании супруга. На его лице читалось лукавое веселье или, по крайней мере, намек на подобное чувство, отчего каждый продуманный жест стал казаться насмешкой, как будто, сидя за общим столом, они просто разыгрывали роли, полагающиеся домохозяевам, и находили, кажется, некое удовлетворение, сознавая лживость друг друга. Ваза думала о даре привилегированности, ибо разве это не истинная привилегированность? Богатый супруг, ставший еще богаче, любовник из ближайшего окружения супруга. Он запал на нее, так что можно воспользоваться им, когда захочется, и еще один любовник, о котором Горлос вообще не знает. По крайней мере, так она считает. Тут сердце бешено забилось. Что, если он послал кого-то следить за мной? Такая возможность реальна, но что она может поделать? И что может сделать муж, узнав, что новейший любовник не участник его игры? что он фактически чужак, находящийся вне контроля и досягаемости. Не решит ли он, что и жена также вышла из-под контроля? Горлос может запаниковать, может стать смертельно опасным. «Будь осторожен, Кро, резчик. То, что мы начали, очень опасно». Он промолчал. Она слезла с него и встала около узкой кровати. «Он может тебя убить», — продолжала она, смотря сверху вниз, снова замечая, как годы закалили его тело, как бугрятся мускулы под старыми шрамами. Он не сводил с нее глаз, но выражение их было непонятным, отрешенным. «Ведь он дуэлянт», — она кивнула. «Один из лучших в городе». «Дуэли», — сказал он, — «меня не страшат». «Это может стать ошибкой, резчик, но, учитывая твое положение, он вряд ли потрудится послать формальный вызов. Скорее наймет полудюжину негодяев, чтобы избавиться от тебя, или даже убийц». «И?» — спросил он. «Что же мне делать?» Она заколебалась, отвернулась, нагнувшись в поисках одежды. «Не знаю. Я только предостерегаю тебя, любимый. Могу догадаться, что ты в еще большей опасности». Она пожала плечами. «Не думаю. Хотя любой ревнивец непредсказуем». Повернувшись, она снова оглядела его. «А ты ревнуешь, резчик?» «К Горлосу Видикасу?» Вопрос, кажется, его удивил. Она заметила, как напряженно он раздумывает. «Титул и богатство. Это должно быть славно. Родиться среди благ не означает заслужить эти блага, так что, возможно, он не достоин своих привилегий. А может, и достоин. Тебе лучше судить». «Я не о том. Когда он берет меня, занимается любовью». «О, занимается?» «Иногда». «Любит или просто пользуется?» «Какой грубый вопрос». В давние годы он вскочил бы и принялся расточать извинения. Сегодня он остался в кровати, следя за ней спокойным взором. Ваза ощутила в душе некий трепет и подумала, что это страх. Она предполагала получить контроль над всем этим, над ним. Теперь она гадала, получила ли. «Чего?» — спросил он вдруг. «Тебе нужно от меня, Ваза. Встреч в пыльной пустой спальне. Хочешь владеть тем, что не принадлежит Горлосу? Ведь ты же не бросишь его». «Однажды ты звал меня бежать». «Если и звал, ты явно отказалась. Что изменилось?» «Я». Взор его отвердел. «Так теперь ты решилась? Оставить за спиной все, имение, богатство?» Он лениво обвел рукой комнатку. «Ради такой вот жизни? Ваза, пойми, мир большинства людей очень тесен, в нем больше ограничений, чем ты можешь вообразить». «А ты вообразил, что среди благородных все иначе?» Он засмеялся. По жилам ее пронеслась ярость. Чтобы не выплеснуть ее, Ваза принялась торопливо одеваться. «Типично», — сказала она, радуясь, что сумела сохранить ровный тон. «И нечему было удивляться. Чернь всегда думает, что нам все досталось даром, что мы можем делать, что захотим, идти, куда захотим, что нам дано ублажать любой каприз. Они не думают...» Она развернулась и увидела, как расширяются его глаза, ведь он понял силу его гнева. «Ты не думаешь, что люди вроде меня способны страдать?» «Я никогда не...» «Ты смеялся!» «Куда ты теперь, Ваза? Вернешься домой, в имение, где служанки сбегутся ожидать приказаний, где готова смена одежды и драгоценностей, разумеется, после расслабления в ванне». Он резко присел. «Корабельный плотник, который жил здесь, он жил здесь, потому что больше было негде. Это и было его имение. Временное, зависящее от прихотей дома Видикас. Когда работа была завершена, его прогнали, и он нашел новое пристанище. Если повезло». Он схватил рубашку. «А я куда пойду?» «На улицу. В той же одежде, в которой пришел, и смены не предвидится. Как насчет ночи? Может, перекантуюсь в номере Феникса. Поработав на кухне, получу еду, а если Миза будет в хорошем настроении, то и помывку. А на завтра те же жизненные трудности, тот же вопрос, что дальше?» Она увидела на его лице иронию, но слишком быстро пропавшую. «Ваза, я не говорю, что ты неуязвима для страданий. Будь так, тебя здесь не было бы, верно? Я говорю об ограниченных мирах. Они существуют повсюду, но это не означает, что они одинаковы. Иные чертовски более ограничены, чем прочие. У тебя есть выбор, резчик. Он богаче, чем у меня. Могла бы отказать Горлосу, когда он держал твою руку. Неужели? Да, одно в тебе не изменилось. Наивность. Он пожал плечами. Как скажешь. Что дальше, Ваза? Такое откровенное и почти не стоившее усилие отрицания всех ее аргументов потрясло Вазу. Ему не важно. Ничего не важно. Мои чувства, мои взгляды. «Нужно подумать», — отозвалась она, внутренне беснуясь. Он кивнул без видимого удивления. «Завтра вечером мы встретимся снова». Он криво улыбнулся. «Поговорим?» «И не только». «Ладно, Ваза». Некоторые мысли, порожденные пугающим пониманием себя самого, умеют прятаться за другими мыслями, незримо скользить в тех же потоках, расти и избегать потрясенного осознания. Мы можем их ощутить, это верно, но это не то же самое, что выставить их нагими на жестокий свет правды, под которым они превращаются в пыль. Ум прячется в раковину, играет, восхищаясь своей шулерской ловкостью. По сути, так мы и живем, от мгновения к мгновению, бесконечно жонглируя отрицаниями, истолкованиями и лукавыми подмигиваниями зеркалу. Под всеми нашими искренними клятвами и обещаниями бушуют желание лгать и страсть к самооправданию. Но разве это нам мешает? Ваза Видикас спешила домой, не забыв, тем не менее, сделать круг из предосторожности. Шепотки паранойи то и дело волновали море ее мыслей. Она думала о резчике, человеке, прежде бывшем Крокусом. Она думала о смысле нового имени, о сути найденного ею нового человека. И еще она где-то глубоко внутри себя думала о том, что с ним сделать. Горлос узнает рано или поздно. Он может разгневаться, а может и нет. Однажды ей случится прийти в убежище только для того, чтобы обнаружить на кровати изрубленный, обескровленный труп резчика. Она понимала, что попалась в ловушку. Свободные люди вроде резчика такого не поймут. Она знала, что все пути наружу сопряжены с жертвами, потерями, убытками и всяческими мерзостями. Да, именно такое слово подходит. Мерзость. Она заново ощутила вкус этого слова. Принялась гадать, сумеет ли жить в таком унижении. «Но зачем бы мне это? Что такого я должна совершить, чтобы саму себя считать мерзостной? Сколько жизней я готова разрушить ради свободы?» Сам вопрос отдает мерзостью. «Ухватишь вожделенный цветок свободы, поранишься о бесчисленные шипы». Но она уже крепко держит его, живет с болью, чувствует, как липкая кровь стекает по руке. Крепко держит, чтобы ощущать, чтобы вкушать, понимать грядущее и... принять его, если захочет. Она может ждать действий Горлоса или ударить первой. Труп на кровати, сломанная роза на полу. Резчик уже не Крокус, она видит это очень-очень ясно. Резчик опасен. Она вспомнила шрамы, старые раны от ножа, а может быть и от меча. Другие могли остаться от стрелы арбалетных болтов. Он сражался, он забирал жизни, она уверена. Не тот мальчик, каким был когда-то, но взрослый мужчина. Сможет ли она использовать его? Согласится ли он хотя бы моргнуть по ее просьбе? Когда я попрошу? Скоро? Завтра? Любой вздрогнул бы от таких мыслей, будь они откровенными, но ведь ее мысли были тайными, они не выходили на поверхность. Им дана была свобода плыть, кружиться в водоворотах, словно отрешаясь от реальности. Но они ведь не таковы, правда? Не отрешены от реальности. О нет, не отрешены. Но разве это помешает? Оседлав волну неизмеримого удовлетворения, Баратол Михар вдавил громадный кулак в лицо мужчины, послав его кувыркаться по полу кузницы. Шагнул вслед, тряся пронзенную острой болью руку. «Я буду рад заплатить годовой сбор гильдии, господин», — сказал он, — «когда гильдия соизволит принять меня в члены. Если же вы будете требовать денег и одновременно отрицать мое право на профессию, что ж, первый взнос я отвесил». Разбитый нос, поток крови, глаза, едва видные за растущими шишками. Агент гильдии сумел лишь слабо кивнуть. «Буду очень рад», — продолжал Баратол, «если вы через неделю зайдете за следующей порцией. А если случайно захватите пару десятков приятелей, полагаю, им я отвешу вдвое щедрей». Собралась толпа зевак, но кузнец не обращал на нее внимания. Он не стал бы возражать против новых слухов, хотя, по всем сведениям, его личные разборки уже стали животрепещущей темой разговоров. Нет сомнений, последние сказанные им слова тоже полетят по городу быстрее чумы в пустынных ветрах. Он повернулся и ушел в лавку. Чаур стоял около задней двери. На нем был всегдашний толстый фартук, сквозь многочисленные прожоги торчали пучки травы эсгир, единственно подходящей изоляции, растения, не горящего даже в самом буйном пламени. Руки до локтей закрывали рукавицы той же конструкции. В щипцах быстро остывал изогнутый кусок бронзы. Глаза Чаура сияли, и он улыбался. «Лучше верни это в Горн», — сказал Баратол. Как и ожидалось, дела разворачивались вяло. Гильдия начала и подогревала компанию травли, а прочие гильдии готовы были поддержать ее черные списки. Покупающие у Баратола могли обнаружить, что им откажут в продаже самых разных вещей, и это, разумеется, угрожало их разорить. Перед лицом самого Баратола уже закрылись двери большинства лавок, в которых он покупал необходимые материалы. Приходилось искать замену на черном рынке, что всегда бывает небезопасно. Как и предсказал его приятель Молоток, обитавшие в городе малозанцы не обратили внимания на угрозы и предостережения против торговли с кузнецом. В их натурах было очевидно что-то, заставляющее сопротивляться давлению. Один намек на то, что им нельзя что-то делать, взъерошивал перья и зажигал в глазах упрямый блеск. Резня у Крула показала, что подобная дерзость может оказаться фатальной. Горе навеки осталось в душе Баратола, но оно делило место с темной, холодной яростью. К невезению недавнего посланника гильдии кузнецов, ярость побудила Баратола действовать согласно инстинкту, едва он услышал требование денег. Он приехал в Даруджистан не ради создания врагов, но, тем не менее, обнаружил себя в гуще войны. Может быть, нескольких войн сразу. Как тут не быть дурному настроению? Он прошел в мастерскую, и жар двух растопленных печей обрушился на него дикой волной. Секира требует нового лезвия, а может быть, следует изготовить и меч, что-то, с чем можно показываться на улицах. Новая жизнь Баратола Михара в Даруджистане оказалась какой угодно, только не мирной. Беллам Ном был, по мнению Мурильо, единственным учеником школы фехтования, достойным так зваться. В свои 15 лет он еще боролся с подростковой неуклюжестью, но тем не менее подходил к обучению с удивительной обстоятельностью. Что еще удивительнее, ему искренне хотелось учиться. Стонни Минакис давно не удостаивала школу вниманием, так что Мурильо пришлось принять почти все обязанности на себя. Он обнаружил, что даже поверхностное знакомство с Ралликом и Торвальдом Номами заставляет его отнестись с уважением к любому носителю этой фамилии, так что с пареньком он занимался гораздо больше, чем с другими. Молодой человек стоял перед ним весь в поту, пока остальные ученики проходили через ворота. Эхо голосов быстро затихало. Мурильо понимал, что Беллам совсем не удовлетворен мучительно медленным темпом сегодняшних уроков. «Учитель», — сказал он, — «я слышал про одно упражнение с подвешенными кольцами, чтобы освоить идеально точный выпад, пронзая дыры и не касаясь краев колец». Мурильо фыркнул. «Да, полезно, если ты решил работать в бродячем цирке. О да, Беллам, точный прицел необходим мастеру рапиры, не стану отрицать, но упражнение как таковое имеет ограниченную ценность». «Почему?» Мурильо окинул юношу взглядом и вздохнул. «Что ж, упражнение имеет много условностей, никогда не случающихся в реальной схватке. Ты овладеваешь точностью выпада, полезной, нет сомнения, когда она осваивается вместе с прочими упражнениями. Стойка, дистанция, расчет времени, все виды позиций оборонительных и атакующих, лицом к лицу с настоящим противником. Нанизывание колец впечатляет, но требуемая при этом форма концентрации отличается от концентрации в реальной дуэли. Так или иначе, ты можешь провести следующие 2 месяца, изучая нанизывание колец, или провести 2 месяца, учась оставаться живым перед лицом опытного врага и даже становиться для него угрозой. Выбор за тобой. Белламном вдруг улыбнулся, и Мурильо заметил, как он похож на сколько там юродного брата. «Все же я могу им заниматься в свободное время?» «Скажу тебе вот что. Ты нанизываешь кольца, учитель внезапно атакует, ты ухитряешься не упасть, открыв незащищенный бок, отражаешь 2 выпада, колешь меня или кого там в переднюю ногу, чтобы не дать подойти ближе, и делаешь ответный выпад, сразу после этого отступив. Сделаешь так, и я отдам тебе 2-ю из моих лучших рапир». «И долго мне готовиться?» «Сколько хочешь, Беллум». «Дополнительное время с наставником», — послышался голос из тени колоннады. «Тоже не бесплатное». Мурильо повернулся, поклонился Стонни Минакис. «Хозяйка, мы только разговаривали. Ты давал советы», — оборвала его она. «И подначивал ученика. Первое квалифицируется как урок, второе — как согласие на сверхурочные занятия в будущем». Улыбка Беллама стала шире. «Уверяю вас, госпожа, мой отец не замедлил оплатить дополнительный счет». Женщина фыркнула, выходя из сумрака. «Любой? В разумных пределах, да». Она выглядела ужасно. Она стала старой, утомленной. Одежда истрепалась. Не зная ее Мурильо, он принял бы Стонни за пьяницу в периоде кратковременного протрезвления, за которым последует падение в гибельную бездну. Он понимал, что ее гнетет не алкоголь, а нечто гораздо более трагическое. Стыд и вина, презрение к себе, горе. Нежеланный сын похищен. Вообразить, будто такое оставит ее равнодушной, означает вовсе не понимать людей. «Мурильо», — сказал Белламу, — «тебе лучше идти». Учителя смотрели в спину уходящему. «Погляди», — пробормотала Стонни, когда Беллам достиг ворот. «Одни локти и колени». «Это пройдет». «Всего лишь этап?» «Да». Он узнавал игру, способ говорить о Харло, не называя его имени, не упоминая о жизни, которая его могла бы ожидать, об украденном будущем. Она занималась этим снова и снова, при любой оказии. Внешне невинные реплики, на деле самобичевание мазохистки. Для этого требуется кто-то вроде Мурильо, кто-то готовый стоять и слушать и делать вид, что все в норме, не замечая метания, не замечая кровь души, оросившую землю под ее сапогами. Она поймала его в ловушку такой роли, пользуясь его влюбленностью, восхищением. Он уже не был уверен, что любовь сможет выдержать подобное злоупотребление. Мир мал и становится все меньше. Он обошел все бедняцкие трущобы к югу от города между большими дорогами. Он осмотрел десятки неопознанных трупов. Фактически это вошло в привычку. Располагая лишь невнятным описанием Харло, он старается делать все, что мог. Никто, знавший ребенка, не смог ходить с ним. Ни Стонни, ни Мирла или Бедек. То и дело Мурильо приходилось спускаться в очередную яму и поближе рассматривать очередного мальчишку. Вялое пыльное лицо, глаза, сомкнутые во сне или зажмуренные от боли. Молчаливые недвижные лица уже преследуют его ночами, проходят парадом, траурной процессией, столь горестной, что он просыпается со слезами на глазах. Стонни он ничего не рассказывал. Не рассказывал о том, как совместные с Круппом расспросы среди рыбаков и моряков не подтвердили версии о похищении 5-летнего мальчика. Каждый след приводил в пустоту, не давая даже намека или отдаленной возможности. Лишь отдаленное сходство с еще одним ребенком, брошенным задолго до прихода смерти. 2-ж мертвым, как выражаются стражники, ведущие записи о найденных телах. «Я подумываю передать мою долю в школе», — сказала Стонни. «Тебе». Он удивленно повернул голову. «Я не приму». «Тогда будешь дураком, хотя я и так знала. Ты подошел бы лучше, был бы лучшим учителем. Я с трудом поддерживала в себе интерес с самого начала. Все было только ради денег. Сейчас я вижу, что готова все бросить. Я не забочусь о школе и учениках, даже о самых способных, вроде Нома. Честно говоря, мне ни до чего нет дела». Даже до тебя, Мурильо. Да, он расслышал невысказанные слова. Ну, похоже, она готова его прогнать. Как не мил он ей в качестве партнера игры в самоистязание, для полного саморазрушения нужно одиночество. Изоляция не просто защитный механизм. Оно служит для подготовки к наказаниям более серьезным, а венцом их обычно является самоубийство. Со своей позиции она может видеть изгнание Мурильо как милость. Увы, это самая несносная форма жалости к себе. Он отдал сердце не той женщине. Расчет времени, Белломном, это все. С мечом в руке, с любовью в руках. Да ладно, я понял это, орудуя рапирой. «Не принимайте поспешных решений», — сказал он. «У меня осталось одно средство. Не очень приятное, но тебе лучше не знать». Стонни просто отвернулась. «Тогда до завтра». Многие люди, пропитавшись за прожитые годы жесткой негибкостью, приобретают страх перед незнакомыми местами, хотя в то же время жаждут каких-то перемен в жизни, чего-то нового. Новое для них – мир фантастический, бесформенный, являющийся ответом на смутные мечты. Для него характерно скорее отсутствие старого, нежели присутствие нового. Он – соединение эмоций и игр завистливого воображения, и точное местоположение тут не важно. Попасть в этот мир возможно лишь путем ломки обыденной ситуации, мучительных дерзаний. И как тут не родиться страху? А некоторые решают вообще ничего не менять. Некоторые отрицают даже самые разумные перемены. В Крулбаре бывший солдат Малазанской империи Дымка стоял над бесчувственным телом любовницы. За ее спиной ходил взад и вперед Мураш, бормоча под нос самообвинения, перемежающиеся взрывами ругательств на полудюжине языков. Дымка понимала, что же подвигло хватку на роковой шаг, но это нисколько не уменьшало ее ярости. Тот же целитель высшего Денула, что пользовал ее, внимательно осмотрел хватку, едва Мураш привез ее на телеге, и смог лишь подтвердить, что сделать ничего нельзя. Или хватка очнется, или нет. Дух ее вырван из тела и ныне блуждает неведомо где. Целитель ушел. Внизу, в главном зале, Дукер и Скеллара сидели в компании призраков. Посетителей почти не было. Дымка, хотя была еще слаба, принялась собирать оружие и доспехи. Мураш вышел вслед за ней в коридор. «Что ты задумала?» — спросил он, дыша ей в спину. «Сама не знаю», — бросила она, входя в свою комнатку и бросая кольчугу на кровать. Затем она стянула рубаху и принялась искать стеганое белье. Глаза Мураша выпучились еще сильнее, когда он смог увидеть ее груди, небольшую выпуклость живота, сладкое. «Ты мне поможешь застегнуться», — сказала она. «Ух ты! Да, ладно. А как насчет меня?» Она уделила ему мгновенный взгляд. «Ты решил помочь?» Он зарычал в ответ. «Хорошо. Пойдем за арбалетами, захватим еще кучу болтов. Ты будешь меня прикрывать, пока это возможно. Выйдем порознь». «Так точно, Дымка». Она подняла кольчугу над головой, просунула руки в жесткие рукава. Мураш открыл сундук, вытащив из-под кровати, и принялся ворошить содержимое, ища полосы черной ткани, которыми можно будет прочнее примотать кольчугу к телу Дымки. «Боги, женщина, для чего тебе все эти тряпки?» «Для банкетов и званых вечеров, разумеется». «Женщина, ты ни на одном за всю жизнь не была». «Вероятность существует всегда, Мураш. Да, вон те. Проверь, есть ли там крючки». «Как ты хочешь найти гнездо?» «Просто», — ответила она. «Не знаю, почему мы сразу не подумали. Имя, что назвала Хватка. Имя, которое слышал Ягуд». Она выбрала в качестве оружия пару длинных виканских ножей, надела ремень, опустив его пониже. Послала Мурашу суровую улыбку. «Я собираюсь спросить угря».